и не такие суммы пропадали за пределами многострадального отечества, словно вода в раскаленный песок. Что же я, идиот, наделал? Влез в расставленную ловушку, вот что. Как лишенная страха сибирская птица коряга, к которой можно приспокойненько подойти, накинуть на голову петлю и стащить с дерева, а она и не почует своей единственной извилиной, что пришли кранты. Сам сунул голову, поверил. Сначала полсотни тысяч баксов отбили соображение и прежнюю наработанную подозрительность, а там остатки соображения вылетели из башки после дозы сладкого дурмана по имени Катя. Катенька. А ведь и она может погибнуть на пару с незадачливым супругом. Так гораздо надежнее, чтобы не осталось никого, тесно общавшегося с подменышем и способного вспомнить о некоторых странностях. Врача уже нет. Катя, быть может, Марианна, Надя, Фомич, Елагин. А вот отлучки Елагина совпадают по времени с новосибирской аварией и кое с чем еще. И покушение. Дважды коварный убийца покушался на Павла Света Ивановича неудачно, а в третий гаду повезло. Подфартило. Не промахнулся на сей раз Елагин, снайпер, прошедший хорошую школу. Именно такой мог виртуозно пустить пулю возле самого уха, создавая иллюзию, будто это всего-навсего промах. Смешно и странно, но у него нет ни капли злобы ни на Пашку, ни на Пашкиных сообщников. Проистекало это не из доброты душевной, а из проснувшегося житейского прагматизма, инстинкта самосохранения, грубо говоря. Некогда сыпать проклятиями. Нужно в лихорадочном темпе сообразить, как устроить так, чтобы не умереть во второй раз окончательно. Ну, предположим, пару дней у него в запасе есть. Пока Павел Иванович не поставил последних окончательных подписей на всех документах, никто его не тронет. Пылинки с него сдувать будут. Зато потом... А сколько времени они ему отвели для потом? Ну, вряд ли особенно много. У них тоже есть нервы. Ставки очень уж велики. Ни одна операция, сколь бы светлыми умами она ни планировалась, не может развиваться в точности по написанному. Гладко было на бумаге. «Ди эрсте колонни маршерт». Марушкин не утерпел. Выломался из сроков, за что и поплатился. Бакса тоже выломался, наверняка заставив этих не на шутку поволноваться. Возможны и другие накладки, вовсе уж непредсказуемые. Наши достаточно умны, чтобы это отчетливо понимать. Значит, будут форсировать события. Времени мало, для пущего душевного спокойствия лучше считать, что его совсем нет. А вот рассиживаться здесь далее не стоит. Как бы Фомич не встревожился, что, собственно говоря, Павлу тут делать. Он вернулся в кабинет, почти не видя окружающих, прошел мимо дернувшейся было что-то сказать Жанны, хлопнул дверью, постоял, не сводя глаз с портрета. Теперь Катя уже не казалась ему надменной королевой. Теперь-то он понимал смысл той картины, что висела дома в кабинете. Пленница и зверь. Пленница и палач. Открыл сейф, чтобы достать револьвер с резинками. Глупое было побуждение. Чем эта игрушка поможет против винтовки с оптикой или иного аналогичного сюрприза? Однако офицерская душа, метущаяся и угнетенная, искала покоя в прикосновении пусть к подобию боевого оружия. Рука нелепо замерла в воздухе. Раньше здесь этого не было. На верхней полке лежал толстый прямоугольный пакет размером с книгу, весьма даже небрежно завернутый в белую бумагу, кое-где встопорщенную ни печати, ни бечевки, так и тянет развернуть. А почему бы и нет? Вряд ли там бомба. Скорее, очередной ход в хитро закрученной партии. Значит, кто-то еще знает код. В пакете оказалась обычная видеокассета без всяких надписей, однако перемотанная наполовину. Бегло осмотрев ее и убедившись, что это именно видеокассета, Петр пока что отложил находку на стол, развернул сложенные вдвое листки белой плотной бумаги, то ли покрытые машинописью, то ли вынутую из принтера. Прокурору города Шантарска В.О. Шабурову от Савельева П.И., проживающего. Уважаемый Василий Олегович, вынужден обратиться к вам официально по крайне деликатному делу, требующему полной конфиденциальности. Как мне недавно стало известно, бывший водитель так называемой разъездной машины моей фирмы Дмитрий Николаевич Елагин, пользуясь моим доверием и свободой действий, втайне от меня и моей жены, принудил мою несовершеннолетнюю падчерицу Н.Д. Дьяконову к развратным действиям, заставляя удовлетворять его извращенные сексуальные потребности. Девочка призналась, что впервые интимная связь между ними состоялась в момент, когда ей еще не исполнилось 14. Следовательно, действия Д.Н. Елагина всецело подпадают под соответствующую статью Уголовного кодекса Российской Федерации. По прилагаемым видео и фотоматериалам, обнаруженным у падчерицы, вы сами можете себе представить характер этих, с позволения сказать, забав. Не буду подробно углубляться в обстоятельства, при которых мне удалось вызвать девочку на откровенность, однако могу вас заверить, во-первых, она со всей определенностью заявляет, что все вытворяемое с ней Елагиным происходило и происходит не добровольно, а в результате запугивания с его стороны. Угрозы касаются нанесения увечий, убийства. Во-вторых, девочка готова подтвердить все вышеизложенное при условии полной конфиденциальности. Несколько дней назад я попытался по-мужски поговорить с Д.Н. Елагиным, однако тот в ответ на просьбу оставить ребенка в покое и вернуть другие материалы, которые по рассказам падчерицы у него имеются, в крайне нецензурной форме заявил, что не намерен это прекращать. Более того, собирается, по его собственным словам, добраться и до твоей бабы. Фактически между нами произошла драка, прерванное лишь вмешательством сотрудников охраны. Я немедленно уволил Елагина, однако это, боюсь, не снимает проблем. Поймите меня правильно. В другом случае, когда речь, допустим, шла бы исключительно о моей жене, я постарался разобраться бы сам. Однако в эту грязь оказалась замешана 14-летняя девочка. Кроме того, у меня возникло стойкое убеждение, что за обоими инцидентами последних дней, то есть выстрелами в меня, стоит опять-таки Елагин, человек, как мне сообщил один из шантарских медиков, имеющий серьезные нарушения в психике, возможно, последствия контузии, полученной в боевых действиях. Признаться, у меня есть основания всерьез опасаться за свою жизнь и жизнь близких. Мне доподлинно известно, что бывший офицер российской армии Елагин прошел серьезную подготовку и числился в составе спецподразделений. Если прибавить к этому явные нарушения психики, возникает ситуация, когда мне приходится